«Мне немного одиноко», — писал Гоген Метте. Уехав из Папиетти, чтобы оконачиться, как это с презрением называли европейцы, Гоген не взял с собой Тити, считая, что слишком европеизированная женщина помешает ему открыть подлинную душу Таити. Теперь он порой часто сожалел об этом, чувствуя себя немного одиноко, очень одиноко среди туземцев Матайя. В деревушке никто не говорил по-французски, а Гоген пока еще знал по-таитянски только самые элементарные слова. Впрочем, оконачиться оказалось совсем не так легко, как он предполагал. Издали кажется, что в жизни доброго дикаря нет никаких трудностей. Но, увы, повязать набедренную повязку еще недостаточно для того, чтобы в мгновение ока стать естественным человеком. Таитянская земля плодородна и щедра, но не каждому дано пользоваться ее щедротами. Плоды принадлежат всем, но чтобы их сорвать, надо взобраться на дерево, а майоре, безвкусный плод хлебного дерева, основа местного питания, быстро приедается. Лагуна кишит рыбой и раковинами, но надо уметь нырять, чтобы оторвать раковины от скалы, уметь удить рыбу и, кстати, отличать съедобную от ядовитой. Гоген снова взялся за кисти и карандаши. Не без труда. В новом месте мне всегда нелегко пустить машину в ход. И в самом деле ему не хватало главного — понимания маорийцев, которые наблюдали за ним, более или менее сторонясь его, и отношения, с которыми у Гогена налаживались очень медленно. Смущал его и залитый светом пейзаж с его резкими кричащими красками. Они ослепляли Гогена. Он не решался перенести их в их подлинном виде на полотно. Как-то раз одна из соседок отважилась зайти в хижину к Гогену, чтобы посмотреть на картины, приколотые к стенам. Это были репродукции с картин Мане, итальянских примитивистов и японских художников, которые Гоген повесил рядом с фотографиями Метты и детей. Он воспользовался этим визитом, чтобы сделать набросок портрета таитянки. Но она поморщилась, сказала «Айта» — «Нет» и исчезла, однако вскоре возвратилась. Она уходила, чтобы переодеться в нарядное платье и воткнуть в волосы цветок. Женщина согласилась позировать художнику. Наконец-то Гогену представился случай изучить маорийское лицо. Он писал таитянку с такой страстью, что сам признавался, писание такого портрета для него было равнозначно физическому обладанию. Очевидно, речь идет о картине «Женщина с цветком». «Вахиня ноте тиаре», находящаяся в настоящее время в глипкотеке Каузберга в Копенгагене. «Я вложил в этот портрет все, что мое сердце позволило увидеть глазам, и в особенности, наверное, то, чего одним глазам не увидеть. Отныне Гогену будет легче работать. Написав этот портрет, он почувствовал себя маорийцем». Хотя Гоген со дня на день все больше завоевывал доверие туземцев, это не спасало его от чувства одиночества, усугублявшегося тем, что он не получал писем из Европы. Только один раз от Метты пришло письмо. Отказавшись от прежнего решения, Гоген пригласил к себе в Матайя Тити. Но эта женщина, которая была уже чужой для своего племени, быстро ему надоела. Потому как он скучал в ее присутствии, Гоген мог оценить, сколь велики были его успехи на пути к одичанию. Несколько недель спустя он отослал Тити обратно в Папиетти. Он все больше осваивался жизнью маорийцев, которые приняли его в свою семью. Он писал различные пейзажи, но чаще всего людей, которые его окружали. Обнаженная женщина, сидящая на пороге хижины, женщина, беседующая в тени большого дерева, трое таитян, сидящих за миской с попои, супом и фруктами, две женщины, остановившиеся поговорить под прибрежными пальмами, молодой Тане, мужчина, на берегу валит дерево топором, а его вахина, женщина, с обнаженной грудью склонилась ко дну лодки, готовясь к отплытию в море.